Софи. Пентхаус. Они гуськом входят в квартиру. Ник, Антуан, Мими. Рассаживаются на диване так же, как и прошлой ночью. Внезапно, когда я оглядываю комнату, на меня накатывают воспоминания. Он взял меня, стоя у этой стены, на том коврике у камина. Я оседлала его на этом кресле. Здесь, с ним, квартира казалась теплой, полной жизни, звука и страсти. Мы были осторожны в первый и во второй раз, но страсть лишает тебя разума. Оказывается, на удивление легко завести любовника, который живет в том же доме, что и вы, и ваш муж, особенно когда ваш муж так часто отлучается по делам. Вскоре нас уже было не удержать. Мы проверяли границы возможного, немного пугая самих себя, как будто мы хотели быть пойманными. Всплеск адреналина, дикий страх, ощущения, усиливающие сексуальное возбуждение. Казалось, одно усиливало другое, как приток какого-то наркотика. Я так долго вела себя прилично. Несколько раз все происходило здесь, в квартире. Однажды мы занимались оральным сексом на старой лестнице для прислуги. Мои руки опытные, жадные, скользнули в его брюки. Прачечная в каф напротив стиральной машины, которая с гудением завершала свой цикл. Потом иногда, когда мы лежали вместе, он рассказывал о своем прошлом, о своей любви к матери, о его сильной обиде на нее за то, что она оставила его в таком юном возрасте. И впервые я увидела в нем нечто незащищенное и хрупкое, скрытое за всем его обаянием. Я узнала в нем свое собственное одиночество. Иногда казалось, что он просто хотел, чтобы его обняли, чтобы я погладила его по волосам. Я закрываю глаза. Успокаиваю себя глотком вина, отгоняю воспоминания. «Итак», — говорю я своим пасынкам, — «давайте начнем».